Глава 215. Все были удивлены, увидев Вэньрэня Юя. Почему она вдруг появилась, когда велела всем продолжать обучение и тайно наблюдала за ними? Хань Фэй старался угодить ей. «Учитель, мы уже в глубоководных джунглях. Было бы пустой тратой времени, если бы мы просто вернулись, не исследуя это место, не так ли?» Чжан Сюанью быстро кивнул. «Совершенно верно, учитель. Вы ведь не просите нас вернуться прямо сейчас?» Вэньрэнь Юй была занята поглощением суши. Она ничего не сказала, пока они оба не закончили. «Вот почему я наказываю тебя. Кроме того, я могу сказать вам, что в глубоководных джунглях нет никаких сокровищ». Хань Фэй удивленно спросил. «Учитель, вы были там?» Вэньрэнь Юй фыркнула. «Если ты хочешь спуститься туда, просто иди, не пытайся ничему у меня научиться. На этот раз я спущусь вместе с тобой, но не стану помогать тебе без крайней необходимости». Па, Хань Фэй и Чжан Сюаньюнь дали 5, когда их план сработал. Вэньрэнь Юй слегка покачала головой, но потом она вспомнила, что много лет назад тоже интересовалась подводным миром. На самом деле, прежде чем она пришла, учителя обсудили и согласились, что они могут позволить команде Хань Фэя исследовать океан, что будет хорошим уроком для них. Получив одобрение Вэньрэнь Юя, все, включая Ло Сяоя, были в восторге. Мгновение спустя Хань Фэй сказал: «Толстяк, убедись, что твое оружие готово. Там внизу слишком много водорослей. Перережь их, если мы собираемся спускаться». Ли Рен Куан ударил себя кулаком в грудь и пообещал: «Но я не думаю, что эти растения могут быть опасны». Все прыгнули в воду, а Хань Фэй и Ли Рен Куан своими клинками разрезали водоросли. Пройдя всего десяток метров, они наткнулись на косяк рыбы, что было неудивительно. Ли Рен Куан просто высвободил свое оружие и расчистил путь для всех. Через 30 метров они встретили большие группы рыб. Рыба была обычной, но довольно агрессивной. Вскоре все были окружены нарезанными морскими водорослями и рыбным мясом. Ло Сяобай сказала: «Обратите внимание на широколистные водоросли. Они распространяются и на нас». Хань Фэй сказал: «Широколистные водоросли должны быть полностью уничтожены». Хань Фэй узнал растение. Согласно энциклопедии духовных растений, эта водоросль была плотоядной. Ли Рен Куан сказал: «Будь уверен, я все понял». Затем его локоть сверкнул, и появилась черепаха. В следующее мгновение лезвия начали вращаться и резать водоросли. Но, к всеобщему удивлению, водоросли не были измельчены. Вместо этого все водоросли мгновенно свернули свои листья в палочку. Это напомнило Хань Фэю мимозу. В отличие от мимозы, палочки вовсе не отступали, а атаковали острые лезвия черепахи, словно они были сделаны из железа. На мгновение сотни водорослевых палочек показались на дне океана разъяренными щупальцами. Конечно, палочки из водорослей не имели большого преимущества, и большинство из них были разрезаны тысячу лезвиями черепахи в конце концов. Однако всех удивило то, что срезанные широкие листья вытянулись в длинные знамена, которые снова поплыли над ними. С одним или двумя из них было бы легче справиться, но когда на них обрушились сотни широких листьев, район, где плавал Хань Фэй, был немедленно перекрыт. Лицо Ли Рен Куана изменилось. «Не двигайся. Позволь мне сделать это. Похоже, нам придется порубить их на кусочки». Поток ножей и мечей. С черепахой снаружи и оружием Ли Рен Куана внутри все чувствовали, что попали в ловушку вихря. Конечно, широкие листья, которые окружали их, вскоре были пробиты. Ло Сяобай сказала: «Нехорошо, эти широкие листья, казалось, выделяли какое-то ядовитое вещество». Все поспешили покинуть этот район. Вэньрэнь Юй появилась позади них и сказала: «Первый раз, если бы эти водоросли не были обычными в рыбном промысле второго уровня, и если бы вы не взяли экзотические ядовитые фрукты, вы были бы парализованы и задушены этими водорослями». Все покрылись холодным потом, потому что просчитались. Если бы они попали в ту ситуацию, которую описала Вэньрэнь Юй, то были бы убиты в самом начале приключения. Хань Фэй с трудом сглотнул. Неудивительно, что глубоководные джунгли считались вторым по опасности местом на втором уровне промысла. Большинство великих мастеров рыбной ловли, вероятно, были бы убиты водорослями на верхнем уровне, прежде чем они нырнули бы глубже. Но этот инцидент усилил настороженность команды Хань Фэя. Каждая жизнь на дне океана, включая такие простые на вид растения, как морские водоросли, имели свои силы. У измельченных водорослей был только голый стебель и круглый шар, в котором находилась еда. Да, у этих водорослей был желудок с едой, и все они были полны. Ли Рен Куан разрезал один из них и увидел в нем все виды переваренной и непереваренной рыбы. Ся Ся Чань отрезала шарик, оставив голый стебель позади. Чжан Сюань Юй постучал по стеблю и сказал всем: «Это, по крайней мере, смертный уровень, низкое качество. Это очень тяжко». Ло Сяобай сказала: «Давайте будем осторожны, не беспокойтесь о стеблях, они нам ни к чему». Все кивнули и продолжали спускаться. Может быть, из-за того, что водоросли на верхнем уровне прикрывали нижний уровень, они не встретили никакой опасности в ближайшие 100 метров, за исключением некоторых полосатых рыб, меча рыбы и железноголовых рыб, которые были распространены во всех местах. Эти рыбы были источником пищи для растений в этом районе. Однако, поскольку рыба жила в этом месте, когда это было опасно, это означало, что рыба могла найти сокровища, которые стоили риска в этом месте. Очень скоро команда Хань Фэя нашла место, где была собрана рыба. Спустившись еще ниже, они обнаружили на водорослях моллюсков и раковин. Некоторые из раковин мутировали и испускали гламурные цвета на спине. Ся Ся Чань подобрала несколько из них. Хань Фэй увидел пару оранжевых плоских рыб, которые клевали и вытаскивали раковины из водорослей. Когда команда Хань Фэя приблизилась, рыба поспешила уплыть. Ся Ся Чань была в восторге. «Это место красивее коралловых рифов. Чем красивее место, — сказал Хань Фэй, — тем опаснее оно может быть. Например, чем красивее женщина, тем меньше ей можно доверять. Прошу прощения». Ся Ся Чань, Вэнь Рэнь Юй и Ло Сяобай одновременно усмехнулись и посмотрели на Хань Фэя. Чжан Сюань Юй причмокнул губами. «Хань Фэй, неужели ты не можешь говорить так прямо? Однажды тебя могут убить из-за этого». Хань Фэй покраснел, так как нечаянно раскрыл большую тайну. Спустившись еще на 50 метров, они обнаружили вокруг неровные скалы, но те были покрыты водорослями и актинией. Хань Фэй увидел скопление красных и белых морских актиний, которые имели 10 больших щупалец с бесконечными меньшими щупальцами на них. Когда стайка полосатых рыб проплывала мимо, щупальца тут же хватали пару из них и отправляли в отверстие в центре морского анемона. По пути команда Хань Фэя увидела таинственных бронированных черепах, красных пятнистых кальмаров, большую рыбу с двумя острыми клыками и креветку богомола, которая отправилась на охоту. Конечно, эти существа не причиняли никаких неприятностей. Группа полосатых рыб намеревалась напасть на них, но все они в страхе ускользнули после того, как Ло Сяобай ударила их своими лианами. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт БАМ. Ли Рен Куан был поражен. Только мгновение спустя все поняли, что это зеленый богомол, прячущийся среди водорослей. Ли Рен Куан пришел в ярость. «Ты смеешь нападать на меня?» Он выхватил меч и разрезал креветку богомола пополам. Затем они миновали несколько скал, похожих на арку, и увидели раковины моллюсков, раковины крабов-пауков на дне океана. Их было так много, что они почти закрывали все пространства. Ся Ся Чань шила несколько красивых раковин и уже собралась их поднять, когда что-то выскочило из грязи так же быстро, как креветка-богомол. Застигнутая врасплох, Ся Ся Чань метнулась прочь. Она разглядела его более отчетливо, только чтобы обнаружить, что это была зеленая чешуйчатая змея 28 го уровня. Затем Ся Ся Чань немедленно сделала выпад назад и разрезала змею на куски. «Я же просила тебя быть осторожной», — сказал Хань Фэй. «Давайте не подходить к расщелинам, а просто двигаться вперед. Вон там растут морские ивы, полные деревянных рыб». Глава 216. Хань Фэй не знал, есть ли в этом мире тропические леса, но леса, подобные глубоководным джунглям, были здесь главным источником кислорода. При большом количестве кислорода в воде, размер тел существ увеличивался. Хань Фэй обнаружил, что здешние существа во много раз крупнее и сильнее своих собратьев, чем в других местах. На данный момент ситуация была очевидной. Огромное количество водорослей плыло по течению, как зеленый подводный ковер, но этот ковер был опасен. Помимо всего прочего, сотни морских ежей в водорослях были достаточно сильны. В 1000 метров от водорослей прогремел взрыв. Все увидели, как кто-то бросил в них чем похожим на мяч. Это оказалась рыба с драконьей головой длиной в пару метров, и она гонялась за этим якобы мечом. Чжан Сюанью удивленно спросил: «Разве это место не очень опасно? Почему эта рыба играет с мечом?» Однако Хань Фэй увидел данные этого якобы меча, который не был настоящим мечом. Большой пластинчатый осьминог — это редкий осьминг в подводных джунглях. Он очень умный, и его глаза могут помочь в обучении умений, связанных с глазами. 29 редкое 581 очков при употреблении, может увеличить здоровье человека, если его есть в течение длительного периода времени. Глаза осьминога, когда он приблизился, все заметили, что мяч на самом деле был сделан из раковин, и снаружи мелькали много всасывающих точек. Лицо Чжан Сюаня слегка изменилось. Осьминог, лица других ребят тоже слегка изменились, но Хань Фэй был очень взволнован, так как никогда раньше не видел осьминога. Ло Сяобай оттащила Хань Фэя назад и сказала: «Не подходи близко, осьминог будет гораздо сильнее, чем кальмары. Они редко встречаются на рыбных промыслах первого и второго уровня. Поскольку они слишком сильны, проводится операция по их охоте каждые 100 лет. На них регулярно охотятся», — удивился Хань Фэй. Как вспоминал Хань Фэй, осьминог был умным, но робким существом. Может быть, он тоже стал сильным существом в этом месте? Пока они разговаривали, Хань Фэй увидел, что рыба с драконьей головой укусила одну из щупалец осьминога и сильно крутанула ее, что было обычным способом охоты, чтобы разорвать свою добычу. Однако для несчастья драной рыбы на этот раз ее жертва была в форме меча, и этот мяч мог вращаться. В то время как мяч вращался, два щупальца внезапно вытянулись и ударили в жабры драконьей жабры, прежде чем они прижались к ее голове. У ребят все похолодели от увиденного. Осьминог таким образом охотился, вжертвовал собой в качестве приманки, небрежно заметила Вэнь Рин Юй. Он может показаться маленьким и слабым, но он может легко разорвать эту рыбу на половинки. Едва Вэнь Рин Юй закончила, как мяч раскрылся, и все раковины разлетелись, открывая настоящий облик осьминога, который был почти 4-метровой длины. Убегая вместе с драконьей рыбой, он украдкой взглянул на Хань Фэя. Огромный пластинчатый осьминог, казалось, почувствовал опасность. Во время побега цвет его тела изменился с красного на зеленый, а сам он исчез в водорослях вместе с драконьей рыбой. Ся Сяочань заметила: «Этот осьминог кажется умным». Ли Рен Куан кивнул. «Он заметил нас давным-давно и наблюдал за нами. Если их собрать достаточно много, они могут оказаться гораздо хитрее кальмаров и каракатиц». Ло Сяобай сказала: «Это просто обычное место в джунглях. Мы должны двигаться дальше». Все согласились с ней, и Вэнь Рин Юй слегка покачала головой. Эти дети такие же смелые, как она и ее друзья в свое время. Она и ее друзья также исследовали много опасных земель, пока не оказались там. Водоросли плыли в ритме течения, и Хань Фэй плыл вперед на десятки метров над ними. Время от времени морские ежи стреляли своими шипами в незваных гостей, но все они реагировали достаточно быстро и легко избегали шипов. Очень скоро все увидели бамбуковое дерево. Да, это был бамбуковый лес на дне океана. С бамбуковых стволов высотой почти в 100 метров то и дело падали листья. Глаза Чжан Сюаню выпучились. Это что же, бамбук? Так много бамбука? Сяою тоже была несколько шокирована, так как этот бамбук был похож на ее удочку, которую она использовала в самом начале. Она думала, что бамбук редкость в океане, но здесь его было слишком много, чтобы сосчитать. Ло Сяобай выпустила свои лозы на бамбук, но затем множество длинных насекомых, которые были замаскированы под бамбук, атаковали лозы. Палочник, они живут рядом с бамбуком и питаются рыбой. Когда они умрут, они станут кормом для бамбука. 22 обычное 404 очков может быть переработан в пилюли и усилить организм. Пусто все остановились, и Ло Сяобай сказала: «Нам нужно что-то придумать». «Подожди минутку», — сказал Хань Фэй. Все посмотрели на него, а Хань Фэй просто достал удочку, закинул крючок и вытащил один из бамбуковых побегов. «Все». Хань Фэй продолжал забрасывать крючок. «Чего же вы ждете? Натуральные побеги морского бамбука — это вкусная еда, которую вы не сможете получить на плавучем острове. Каждый». Ли Рен Куан тут же бросил свой крючок и сказал: «Хань Фэй, ты мой кумир. Почему ты думаешь о еде, когда видишь что-то, а я нет?» Хань Фэй фыркнул. «А ты знаешь, что самое важное для океанских существ?» Ли Рен Куан покачал головой. «Питание». Хань Фэй изобразил на лице улыбку. «Все океанские существа заняты добыванием пищи каждый день, поэтому большинство из них съедобны, за исключением ядовитых, хотя ты должен тщательно продумать, как их есть». Ся Сяочень заметила: «Хань Фэй, ты определенно должен быть толстым». Чжан Сюаню согласился с ней. «Совершенно верно. У тебя это получается гораздо лучше, чем у Ли Рен Куана. Я не знаю, почему ты становишься все стройнее. Никто не должен отказываться от вкусной еды. Я ценю только вкусную еду, но я не обжора. «Конечно, я не стану толстеть», – проворчал Хань Фэй, учитывая, что они рассчитывали на Хань Фэя в качестве пищи в следующем месяце. Все начали ловить морские побеги бамбука и не останавливались, пока не набрали 1000 килограммов. Пройдя через бамбуковый лес, команда Хань Фэя должна была пересечь место из скал, которые были покрыты морскими водорослями. Они уже собирались пройти через него, когда их ударил огромный хлыст. Лицо Ло Сяобая изменилось. «Мы попали в засаду». Ее виноградные лозы быстро хлестнули кнутом. Затем все наконец увидели, что это было огромное щупальце длиной более 10 метров. В то же время щупальца рамахивали со всех сторон. Ло Сяобай сказала: «Это осьминог». Без слов Ло Сяобая все увидели осьминога длиной в десятки метров прямо рядом со скалой того же цвета, что и сама скала. «Толстяк», — взволнованно сказал Хань Фэй, — «будь осторожен и не убей его слишком быстро. Мы можем приготовить его позже, после того, как ты убьешь его». Ли Рен Куан потерял дар речи после того, как выпустил свое оружие. Этому осьминогу действительно не повезло, что он столкнулся с Хань Фэем, и его единственный конец теперь оказаться в котелке. Однако щупальца осьминога наполнились духовной энергией и отшвырнули прочь клинки Ли Рен Куана. Ло Сяобай сказала: «Он выше 30 уровня. Давайте работать вместе». Син десятки виноградных лоз поднялись со дна океана и блокировали щупальца, но щупальца были намного быстрее, чем виноградные лозы. Они просто обошли виноградные лозы и напали на Хань Фэя. Настала очередь Хань Фэя действовать. Он разрезал щупальца несколькими кинжалами синего морского странствующего дракона, замораживая щупальца. Затем Ся Сяочань вспыхнула и появилась рядом с головой осьминога, вызвав у него настоящий шок. Она вонзила кинжал ему в голову прежде, чем он понял, что происходит. Однако осьминога было не так-то легко убить, потому что у него было 3 сердца и 9 мозгов. За это его даже заподозрили в инопланетном существе. Сразу же множество щупалец попыталось задушить Ся Сяочань, но Ся Сяочань просто унеслась прочь и оставила своего красного огненного хитрого омара позади. Это был единственный огненный договорный духовный зверь. После того, как он вполз в голову огромного пластинчатого осьминога, все увидели, что голова осьминога покраснела. Его мозги, вероятно, сгорели. Хань Фэй торопливо сказал: «Подожди, как мы сможем его съесть, если ты его сожжешь?» Ся Сяочань, Вэнь Рин Юй молча наблюдала за ними. Этому огромному пластинчатому осьминогу действительно не повезло наткнуться на этих парней. Он мог бы убить настоящего великого мастера рыбной ловли, если бы не наткнулся на команду Хань Фэя. Хань Фэй внезапно посмотрел в Вэнь Рин Юй. «Учитель, есть ли еще место в вашей раковине?» Глава 217. Вэнь Рин Юй вдруг поняла, что превратилась в носильщицу. Да, огромный осьминог, морской еж, рыба с красным ртом, креветки и морские звезды, которых команда Хань Фэя убила по дороге, все это было дано ей на хранение. «А тебе не приходило в голову, что это место не так опасно, как мы предполагали, хотя здесь прячется много существ?» Чжан Сюань Юй заподозрил неладное. «Я думаю, что в этом месте есть нечто большее, чем то, что можно было назвать как второе по опасности место». Ся Сяочань сказала: «На самом деле это очень опасно. Обычный великий мастер рыбной ловли не смог бы прожить здесь и получаса». Ли Рен Куан сказал: «Я думаю, что это четвертое по опасности место, за зоной пронзающего электричества. Это красиво и не содержит много опасностей». Треск. Встревоженные, они быстрее подплыли. Затем они увидели существо с острыми когтями по всему телу, похожие на сороконожку, ползущие мимо того места, где они только что были. Он был больше 10 метров в длину, но в мгновение ока исчез в песке. Лицо Ся Сяочань побледнело. «Отвратительно. Я никогда раньше не видела такого огромного песчаного червя». Хань Фэй моргнул. «Это был песчаный червь, но почему у него голубая блестящая раковина и такие длинные когти?» Вспомнив кое-что еще, Хань Фэй спросил: «Песчаные черви здесь живут одни?» Услышав это, все покрылись холодным потом. «Вот именно. Неужели это единственный песчаный червь здесь?» Едва Хань Фэй закончил, как дно океана затряслось, и множество больших песчаных червей вырвалось из песка. Когда они открывали рты, казалось, что их голова расцветает, и они пытаются проглотить Хань Фэя и его спутников. «Атакуйте! Поток ножей и мечей! Водяная стена!» Хань Фэй взмахнул руками, воздвигая водяные стены, в то время как Ли Рен Куан разрубал песчаных червей на куски потоком ножей и мечей. Однако песчаные черви издалека выплюнули что-то блестящее, и это что-то легко прорвалось сквозь стены, воздвигнутые Ханьфэем. Атака была нацелена на Чжан Сюаню, и Чжан Сюаню ударил своей удочкой, чтобы отразить эту блестящую штучку. Затем все обнаружили, что сверкающий предмет оказался клыком. Лицо Чжан Сюаню слегка изменилось. Атака клыком была очень мощной. Я думаю, эта атака была сильнее, чем сила младшего великого мастера рыбной ловли. Все были весьма удивлены. Случайный выстрел клыком уже был сильнее младшего великого мастера рыбной ловли. Тогда давай уберемся отсюда к чертовой матери, пока они нас не догнали. Мы все равно не сможем их съесть. Однако в этот момент они уже были окружены блеском пацири червей. Тысячи песчаных червей поднялись из песка и протянулись до самого горизонта. Лицо Ханьфэя сильно изменилось. Давайте все примем меры, атакуем. Девятихвостая креветка-богомол выпустила свои хвосты, и Ханьфэй метнул 10 кинжалов блуждающего дракона Синего моря. Добавив к себе духовно-энергетический защитный покров, Ханьфэй поплыл первым. Ся Сиачань и Ло Сиабай последовали за ним. Обе девушки были не такими непробиваемыми, как Ханьфэй и Ли Рен Куан, поэтому они держались посередине. Больше всех не повезло Чжан Сюаню. Он атаковал семислойными волнами в яростном море, но взорвал только двух песчаных червей, в то время как его духовно-энергетическая защитная оболочка была трижды сломана сверкающими зубами песчаных червей. Чжан Сюаню не находил слов. Ханьфэй, духовная энергия. Ханьфэй плыл спереди, передавая духовную энергию всем с помощью искусства концентрации духа. Ты думаешь, что сможешь уничтожить их всех? Я поплыву впереди, а Ли Рен Куан прикроет тебя, и ты сбежишь со своим золотым водяным шелкопрядом. Ло Сиабай была окружена виноградными лозами, как ходячий цветок, и ей удалось защититься. Ся Сиачань была ловкой и очень скрытной. Однако Чжан Сюаню не мог нигде спрятаться, и его навыки удочки не могли эффективно убивать песчаных червей. Ханьфэю и Ли Рен Куану было довольно просто. Они оба были окутаны ножами, кинжалами и мечами. Со стороны Ли Рен Куана все оружие в его ящике было выпущено, и он был похож на ходячую мясорубку. Все песчаные черви, которые набросились на него, были убиты. Вэнь Рин Юй следовала за ними на большой скорости. Она быстро проплывала от одного песчаного червя к другому, не обращая внимания на ядовитые клыки, летящие на нее, потому что ни один из них не мог до нее дотянуться. Но Вэнь Рин Юй была несколько удивлена командной работой своих учеников. Ло Сиабай даже успевала помогать Чжан Сюаню противостоять атакам. Все пятеро двигались по прямой, не оставляя за собой ничего, кроме убитых или искромсанных тел. Но их сила требовала много духовной энергии. В результате, большинство из них исчерпали свою духовную энергию, за исключением Ханьфэя, только через мгновение. Ханьфэй мог передавать им только духовную энергию, но в результате все они были замедлены, и все больше песчаных червей догоняли их. Наступив на массив сбора духов, Ханьфэй полностью выполнил технику контроля воды, которой было недостаточно, чтобы блокировать все клыки, но она выиграла всем немного времени. Ло Сиабай сказала: «Нет, это все еще слишком медленно. Нам нужно рассмотреть другой подход». Ся Сиачань сказала: «Давайте возьмем удочки. Ханьфэй, поскольку у тебя лучшее духовное зрение, ты бросишь крючок и уйдешь. Я зацеплюсь за тебя, а Сиабай будет зацепиться за меня. Мне не нравится, как это звучит», — сказал Ханьфэй. Ли Рен Куан с тревогой сказал: «Поплыли. Здесь слишком много песчаных червей». Ханьфэй кивнул. В этой ситуации удочка не могла быть более удобной. Ханьфэй просто бросил свой крюк и обошел песчаных червей впереди себя, как блуждающую змею. Его товарищи по команде достали свои удочки и зацепились друг о друга, как сказала Ся Сиачань. Затем, когда Ханьфэй напряг свои силы, они бросились вперед с необычайной скоростью, как будто катались на водных американских горках, не оставляя на своем пути ничего, кроме месива крови и осколков панциря. Вэнь Рин Юй улыбнулась позади них. Она обнаружила, что Ся Сиачань была самой отзывчивой из тех, кто первым понял, как пользоваться удочками в этот момент. Ханьфэй лучше других умел использовать духовную энергию. Атаки Ли Рен Куана были очень эффективны в групповом бою. У Ло Сиабая были замечательные результаты во всех отношениях. Чжан Сюаню был хорош в одиночных боях, но не так хорош в групповом бою. Ему нужна была техника дальнего боя. Мгновение спустя, когда команда Ханьфэя наконец вырвалась из круга песчаных червей, все они тяжело дышали, кусая виноградные лозы. Чжан Сюаню сказал: «Я же говорил тебе, что второе по опасности место заслуживает своего названия. Мы можем спрятаться от притягивающих душу медуз в зоне пронизывающего электричества, но здесь нет способа увернуться от песчаных червей. Обычные великие мастера рыбной ловли не смогли бы выжить в этом месте. Ло Сяобай согласилась с ним. Наша жизнь была бы под угрозой, если бы у нас не было оружейника и собирателя духов. Это действительно опасное место. Хань Фэй применил технику божественного исцеления ко всем и спросил, как далеко мы только что проплыли. Ся Сяочань сказала, больше 100 километров. Хань Фэй кивнул. 1/3 глубоководных джунглей была занята песчаными червями. Это место было действительно опасным. Хань Фэй сказал, давайте отдохнем, пока наша духовная энергия не восстановится. Ло Сяобай нахмурилась. А где же морские ивы? Я думаю, они на другой стороне, смущенно сказал Хань Фэй. Хань Фэй тоже этого не предвидел. Он нырнул только потому, что здесь было меньше водорослей. Он и не подозревал, что вместо морских ив, они встретят стаю песчаных червей. Пока они разговаривали, Чжан Сюаньюй вдруг спросил, «Ты заметил, что здесь меньше водорослей?» Хань Фэй тоже это заметил. «Должно быть, с этим местом что-то не так, давай попробуем проплыть выше, когда будем уходить». Все дружно закивали. Они пришли сюда в поисках сокровищ, но вместо сокровищ нашли существ, которых никогда не видели в других местах. Ли Рен Куан сказал, «Я хочу съесть горячий котелок». Все. Они все потеряли дар речи. «Как ты можешь думать о горячем котелке в такой момент?» Ли Рен Куан похлопал себя по животу и сказал, «Я легко могу сказать, что здесь нет никаких сокровищ. Я не думаю, что мы увидим здесь еще одну черепаху, не так ли? Или вы думаете, что песчаные черви – это сокровища?» Хань Фэй ухмыльнулся. «Возможно, тебе трудно в это поверить, но если ты сможешь уничтожить всех песчаных червей, ты определенно сможешь найти духовные плоды в их гнезде». Ся Сяочань сказал, «Забудь, я бы предпочла не есть эти плоды. Если мы отправимся в гнездо песчаных червей, то, возможно, никогда не сможем вернуться». Хань Фэй пожал плечами, соглашаясь с ней. Разговаривая, они увидели, что дым распространяется в 1000 метров от них. Вначале они не обращали на это особого внимания, но потом вода становилась все грязнее и грязнее, заставляя их насторожиться. Лицо Ло Сяобая слегка изменилось. «Берегись, будьте готовы к битве». Глава 218. Пока они отдыхали, что-то происходило пред ними. Все невольно горько улыбнулись. «Реально?» Снова Хань Фэй сказал. «Подождите, это неправильно. Дым покрывает лишь 10 квадратных метров. Это не может быть вызвано песчаными червями». Ся Сяочань взмахнула удочкой и метнула крючок. «Что бы это ни было, мы можем взглянуть. Теперь, когда все они обрели духовные чувства, им было гораздо удобнее наблюдать дистанционно за окружением». Ся Сяочань вдруг странно спросила. «Это рыба, которая выглядит как крышка котелка. Что это?» Представив себе крышку котелка, Хань Фэй спросил. «Это скат?» Ло Сяобай сказала. «А, скат? Как могут быть скаты в рыбном промысле второго уровня?» Ся Сяочань сказал. «Там много крабопауков». Кроме крышки котелка Чжан Сюанью почувствовал облегчение. «С ними легче иметь дело, чем с песчаными червями. Есть шанс, что мы сможем раздобыть немного шелка кровавого паука и продать его в городе. Шелк кровавого паука стоит недешево», Ся Сяочань сказала. «Почему бы тебе самому не взглянуть?» Растерявшись, Чжан Сюанью бросил удочку, но был шокирован. Он быстро покачал головой. «Забудьте об этом. Я думаю, что мы зарабатываем достаточно денег с ресторанами рыб-драконов ход под горячий котелок. Теперь буду использовать ход под. Мы не обязаны продавать кровавый паучий шелк. Итак, куда нам теперь плыть?» Спросил Хань Фэй. Ся Сяочань сказала. «А куда же еще?» «Наверх, конечно». Все поплыли вверх, но уже через 50 метров обнаружили слой пятнистых водорослей. На пятнистых водорослях сидели маленькие жучки, похожие на длинные палочки. Лицо Ло Сяобая сильно изменилось. «Нехорошо, пожиратель жуков, давайте отступим». Хань Фэй выглядел ужасно, когда увидел данные крошечного пожирателя жуков. Жук-пожиратель духов – это низкоуровневый духовный жук, который живет на пятнистых водорослях. Когда к нему прикоснешься, она растает и поселится в человеческом теле. 3 редкая 15 очков несъедобной кровь Хань Фэя почти застыла. Жук не был высокого уровня, но он мог растаять и поселиться в теле человека. Ему это показалось жутким. Ранее Хань Фэй видел сообщение о пауке, который откладывал яйца на человека и превращал человека в паучье гнездо. Он все еще помнил этот ужас. Ли Рен Куан был самым быстрым. Я бы предпочел сражаться с крабопауками, чем приближаться к этим тварям. Итак, все вернулись так же быстро, как и поднялись. Но их положение не улучшилось после того, как они отступили. Ли Рен Куан находился в 20 метрах от дна океана. Под ним были крабы-пауки, такие плотные, что их ноги почти образовывали лестницу. В тех местах, где крабопауков было меньше, некоторые скаты действительно проплывали. Это были не обычные скаты, а скаты длиной более 10 метров с хвостами. Хань Фэй взглянул на них. Пластинчатый скат у этого существа очень привлекательные рога. Он любит охотиться на крабопауков. Он территориален и имеет ядовитый шип в хвосте. 29 редкое 808 очков хвостовой шип. Хань Фэй торопливо сказал: «Не будьте ужалены хвостами скатов. Это будет смертельно». Чжан Сюанью сказал: «Кого волнуют скаты? Только посмотрите на крабопауков. Почему их здесь так много?» Ся Сиачань сказала: «Некоторые из крабопауков довольно мягкие. Смотри, скаты могут съесть половину из них после одного укуса». Ло Сиабай объяснила: «Эти крабы-пауки только линяют. Крабы-пауки должны линять, чтобы вырасти больше. Говорят, что они линяют 9 раз за свою жизнь и после каждой линьки становятся сильнее. Однако они слабее всего, когда только начинаю линять. Давайте проплывем мимо них, пока их новые оболочки еще не затвердели». Хань Фэй был слегка удивлен. Он кое-что знал о крабах-пауках, но крабы-пауки перед его глазами были более 2 метров длиной и покрыты шипами. Кроме того, у него сложилось впечатление, что крабопауков, которые не линяют, больше, чем тех, которые линяют. Они быстро поплыли и не увидели на своем пути ничего, кроме крабопауков. Некоторые из крабопауков были свалены в кучу высотой в десятки метров. Те, кто был внизу, вероятно, уже были мертвы. «Мы можем плыть только снизу», — сказал Хань Фэй. «Просто обратите внимание на скатов». Команда Хань Фэя не могла обойти холмы паукообразных крабов, и они могли пройти только через те места, где паукообразных крабов было меньше. Но скаты были заняты охотой на крабопауков в тех местах. Чжан Сюанью похлопал по плечу Хань Фэя и Ли Рен Куана. «Вы можете поплыть вперед, потому что вы крепче меня. Мне определенно нужно восстановить свое тело после того, как мы вернемся». Ли Рен Куан быстро сказал: «Я не устойчив к яду». «Хань Фэй, плыви первым». «Хань Фэй», он не находил слов. «В чем твоя проблема? Ты говоришь так, будто я очень устойчива к яду». Но Хань Фэя это нисколько не беспокоило. Он кивнул всем в ответ и увидел, что Ся Сиачань и Ло Сиабай уже уплыли. Чжан Сюанью сказал: «Перестаньте смотреть, они обе находятся в скрытом режиме. Разве вы забыли, что духовный зверь Сиабай – это скрытная медуза?» Хань Фэй кивнул после первоначального удивления. Затем он огляделся. Хотя он никого не видел, он обнаружил, что Ло Сиабай была в 3 метрах слева от него своими духовными чувствами. Хань Фэй был весьма удивлен тем, что его духовные чувства могли обнаружить тех, кто находился в скрытом режиме. Он сразу же поискал глазами Ся Сиачань, но смог лишь смутно разглядеть ее тень. Хань Фэй задавался вопросом, была ли Ся Сиачань лучше в скрытности, или скрытная медуза Ло Сиабая была просто слишком слаба. Не имея времени заботиться об этом, Хань Фэй быстро подплыл, и когда он приблизился ко дну океана, эти скаты бросились на Хань Фэя. Не обращая на них внимания, Хань Фэй сказал Ли Рен Куану: «Дай мне удочку». Оружейный ящик вспыхнул и метнулся к Хань Фэю, и Хань Фэй выпустил духовный энергетический взрыв, взяв удочку. Мощный взрыв отбросил длинные хвосты скатов и заставил их вращаться в воде. Но на этом все не закончилось. Один из скатов выпрямился и открыл свою большую пасть, всасывая воду вокруг, а также Хань Фэя и его спутников. Лицо Хань Фэя слегка изменилось. Он уже собирался ударить по рту искусством миллиона ножей, когда крабопаук был схвачен лианами и засунут в большую пасть ската, останавливая силу притяжения. Хань Фэй чуть не рассмеялся вслух. Хань Фэй весело сказал: «Сиабай, твои руки из лиан действительно полезны». Ло Сиабай сказала: «Поторопись, здесь больше скатов». «Понял», сказал Хань Фэй. «Ли Рен Куан, поторопись, ты самый медлительный». Ли Рен Куан не находил у себя слов. «У меня нет золотого водяного шелкопряда Чжан Сюанью. Мой духовный зверь — моллюск, а мой договорный духовный зверь — черепаха. Как я могу быть быстрым? В этот момент Ло Сяобай протянул ему руку из лиан. Она привязала свои лозы к Ли Ренкуану и дала ему толчок. Хань Фэй отвечал за сражение со скатами вместе с Ло Сяобаем. Сражение было легче, чем предыдущие против песчаных червей. Однако, прежде чем они оказались в чистом воде, они увидели сотни скатов, собравшихся перед ними. Затем Чжан Сюанью закричал, его голос дрожал. «Смотрите, большой скат!» Хань Фэй поплыл вперед, и его сердце бешено забилось, когда он увидел огромного пластинчатого ската длиной более 30 метров. Он был огромен, как космический корабль. Глаза Хань Фэя чуть не вылезли из орбит. Сейчас это было невозможно понять. За ними виднелись холмы крабопауков, перед ними огромный пластинчатый скат, а над ними пожирающие дух жуки. Они должны были сразиться с одним из них. Теперь они точно не могли вернуться. Они были бы измотаны, если бы снова пересекли территорию песчаных червей, и они определенно не хотели закончить приключение с пустыми руками. Пока они раздумывали, что выбрать, из паучьих крабов внезапно высунулась огромная крабья нога, почти в 20 метров длиной, и схватила гигантского пластинчатого ската.